Ladies and gentlemen, please welcome Thank you. Please welcome, I'm Nanda Leo, remix. Thank you. праздника вас! С днем Великой Победы! Ура! Победы! Ура! Welcome, I'm Nanda Lia. Yeah.